«Березин, тебе сколько лет?» – бушевал Вадим. «Скоро четвертак стукнет. Другие в твоем возрасте пятерых по полкам нянчат, а у тебя до сих пор детство в заднем проходе играет. И я с вами туда же. Ты хоть понял, что мы были на волосок от того, чтобы отбросить копыта?» «Да ладно», – легкомысленно отмахнулся Сергей. Он не стал поправлять коллегу по ремеслу, тем паче тот не на много-то и ошибся. Четвертак Березину исполнился 3 месяца назад. «Какое ладно?» Белов вскочил на ноги и буром попер на старшего товарища, глаза парня превратились в бездонные колодцы. Березин попятился и закрылся силовым щитом. Валя отступила на пару шагов, радуясь, что разозленный коллега, настоящий джентльмен, и руку на девушку не поднимет, а вот Сергея ей было жалко. Того и гляди, конструктор заклинания и рунных схем огребет горячих. Причем Вадим, потирающий в предвкушении кулаки, будет в своем праве. «Если бы я не догадался убрать из рунной схемы циклическую подпитку, то нас бы размолотило вместе с восточной стеной. Береза, ты котелком своим хоть иногда думай. Кстати, моли Бога, что за нас нехилые денежки плачены, иначе бы мы уже летели отсюда и посвистывали. Ректор бы нам быстро придал ускорение. Что молчишь? Я из своей зарплаты не собираюсь рассчитываться за твои грехи. Сознаю свою вину, меру, степень, глубину». Сергей попробовал перевести ситуацию на шутливые рельсы. «Сознает он», — буркнул Вадим, неожиданно успокоившись. Пнув ногой серый комок засохшей грязи, он примостился на прежнее место. «Придурок ты, серый!» Березин плюхнулся рядом, поерзал тощим задом по нагретому камню и, оскалившись, выпалил. «Классно получилось!» «Классно!» — согласился Вадим. «Только маны твоя лабуда жрет, море! Я весь резерв потратил на запитку!» Валя, улыбнувшись и радуясь, что гроза миновала, Березин подозвал девушку. «Планшетник дай». «Сейчас», — ответила та, — «держи. Белый, глянь». Сергей вывел на экран компьютера сложную трехмерную рунную схему. Разноцветные линии сопряжения и узловые силовые точки, окрашенные в разные цвета, издали складывались в некое подобие новогодней елочки, увешанной шарами. «Что посоветуешь?» вглядываясь в модель, пробормотал советчик. «Убери циклическую накачку. Энергетический каркас надо проще сделать, а то я, пока накачал его энергией, чуть не сдох от истощения. Поработайте с Валюхой над общей конструкцией. Надо что-нибудь примитивнее, для лучшего запоминания и применения. Пока состряпаешь такую, тебя уже элементарно свинцом нашпигуют». «Согласен, убойно, но тяжеловато в применении». «Да, Валюха, тут мы переборщили», – пробубнил конструктор, водя пальцем по экрану и заставляя вращаться силовую проекцию магического плетения. «Жалко такую красоту портить». Сзади блеснуло, и раздался тихий хлопок сработавшего портала. Продавив серебристую субстанцию, на площадку вышел подполковник Тихомиров, куратор второй группы, в которую входили земные маги в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Подполковник, невысокий полный мужчина с круглым добродушным лицом, внешне напоминал Колобка, но, случись народному герою в его лице встретиться с лисой, не факт, что Патрикеевна съела бы бабкину круглую запеканку. Скорее всего, с вероятностью в 100%, рыжую бы саму пустили на шашлыки. За внешностью милого добряка скрывался зубастый монстр, умело маскирующийся под белого и пушистого котенка. «Ну, братцы-кролики, чего вы опять натворили? День добрый, Валерий Степанович!» — поздоровалась Валя. Парни молча кивнули в знак приветствия. Тихомиров жестом успел показать, чтобы они не вскакивали. «Ага, и вам не хворать, колитесь». «Из-за чего наш добрый ректор вырвал себе последние волосы?» «Как сказать», — начал Сергей, как самый старший в компании. «Словами, Березин, желательно русским языком. А где, кстати, стена, которую гномы построили для полосы препятствий?» «А, понимаете, товарищ подполковник», — оглянувшись на кучу щебня, некогда именовавшуюся стеной, сказал Сергей. На этом его красноречие исчерпало себя. «Ага, понимаю, Березин, только не говорите мне, что это груда щебня, ваших рук дело». «Хорошо, не буду». «Так-так, насколько я понял из объяснений ректора Валетта, стена была магически зачарована от разрушений». «Белов, вы ничего не хотите добавить к словам Березина?» «Вы правильно заметили, Валерий Степанович, ключевое слово тут «была». Но против разработки этих двух уникумов, — Вадим некультурно ткнул пальцем в сторону Вали и Сергея, — зачарованная стена оказалась хлипковата. «Вижу, не слепой. Ладно, проехали. Орать, как ректор, я на вас не буду, но последний раз предупреждаю. Еще один залет, и пакуйте вещички. Не хотел повторяться, но придется. Когда вы, наконец, запомните, что все сомнительные эксперименты вы должны согласовывать с куратором группы и наставником. Валерий Степанович, мы же не специально, состроила плаксиво виноватую рожицу Валя. Не специально американцы Хиросиму разбомбили, а вы меня в гроб вгоните раньше времени, и тоже не специально. Ладно, с ректором я договорюсь о предоставлении вам другой площадки, в горах и подальше от людей. Схему и заклинание пронумеровать и зарегистрировать в реестре. В горах отработайте плетение досконально, в журнале должно быть детальное описание и ваши предложения по применению. Свободны. Есть. Чтобы не нервировать Колобка, студиозусы второй особой группы Артинской школы магии быстренько ретировались с полигона. В глубине души каждый из них знал, что нагоняя от куратора не будет. Распекал их подполковник для галочки. Командование, наоборот, поощряло инициативу и приветствовало разработку новых магических плетений. Единственным требованием куратора и руководства школы было обеспечение мер безопасности. Как раз с последним у земных конструкторов обстояло не ахти. Несмотря на все достижения вычислительной техники вроде последних моделей планшетных компьютеров, собранных на базе оптических чипов, спертых с игрума, не всегда удавалось рассчитать мощность активированного плетения и его действие. Последнее иногда расходилось с расчетными моделями, а мощность целиком и полностью зависела от силы и мастерства мага. Ректор Валет тоже поорал бы да успокоился, если бы стеночка осталась целой. Сооружение возводилось бригадой гномов и должно было стать одним из элементов полосы препятствий для натаскивания магов-боевиков. Кто знал, что магически усиленная стена падет от натиска землян, не догадывающихся о ее магических свойствах. Еще раз нашли свое подтверждение древние истины: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет, и против лома нет приема. Ректору, магам тантра и драконам было грех жаловаться. За полгода обучения земные маги, специализировавшиеся на рунной магии, досконально изучили вопрос составления плетений, а наличие у них мощных вычислительных центров позволило поднять на новый уровень науку составления магических конструкций. Молодые энтузиасты оказались охочими до экспериментов. В группе Вадима очутились 5 человек, общавшихся с компьютером на «ты», причем двое из них были доками в программировании. Одним из док была Валентина Остапенко, миловидная, пышногрудая русоволосая особа 18 лет от роду. Все бы ничего, не фанатей Валичка от Джоан Роулинг и сказочек о Гарри Поттере. Не сказать, что у девушки капитально срывало крышу, но все ее разработки были с дифферентом в сторону подтеровщины. Разработанным рунным схемам присваивались названия из книг о приключениях шрамоголового гриффиндорца. Силенция – звуковой полог, отсекавший звук непосредственно вокруг того, против кого применялось плетение. Противоактивный щит, поглощавшие магические атаки. Были еще десяток заклинаний из программы Хогвартской школы чародейства и волшебства, нашедших применение на просторах Иланты. Валичке, в меру силы и способностей, помогал второй гений магии программирования. Причиной вспоможения был глаз, тут Вадим не разбирался, левый или правый, или оба вместе, без разницы, но этот глаз, или глаза, Сергей Березин положил на юную магичку и больше не убирал. Березин быстро показал всем, что Валя находится под его защитой и покровительством. Первое время порывы парня помочь ей в разработках девушка принимала за чистую монету, но потом разобралась в истинных побудительных мотивах помощника. Долго ли, коротко ли, но во вторую увольнительную на землю они отправились уже вместе. Валя повезла ухажера знакомиться с родителями. Вадим, которому остро требовалась практика в освоении сложносоставных рунных схем и плетений, выступал у парочки конструкторов в роли силового агрегата и испытательного комплекса, благо внутренние хранилища маны у него были как бездонная бочка. «Белый, ты жрать хочешь?» – спросил Сергей, подходя к кампусу. «Спрашиваешь? Предлагаю смотаться в город, хочу кикирейских птичек, местная стряпня мне уже осточертела. Ты как, поддерживаешь? Одобримс, только бы морду лица умыть да переодеться». «Договорились, встречаемся через...» Березин посмотрел на Валюшу и внес коррективы в неозвученную фразу. «Встречаемся через час у ворот, до отбоя и закрытия калитки 4 часа, успеем и пожрать и погулять, не опаздывай». «Не опоздаю, с тебя бутылка, не забывай». Через час почистившие перышки экспериментаторы покинули пределы учебного заведения. «Ребята, вы не знаете, что сегодня за праздник?» — спросила Валентина, глядя на празднично разодетую публику. Парни синхронно пожали плечами. «Узнаем по дороге», — сказал Березин. «Идемте, я жрать хочу. В Артине вечно что-нибудь празднуют». Артин праздновал день снятия осады и победы в прошедшей войне. Справедливости ради стоит уточнить, что официальный день победы Тантра отмечает несколько позже, но горожане почитают именно этот день, в который 4 года назад тысячи защитников положили на алтарь свободы то единственное и дорогое, что у них еще оставалось, свои жизни. Ритуал добровольной жертвенности позволил двум магам, жизни и смерти, исполнить древнее плетение огненного смерча. Бесчисленная орда зеленух, диких зеленых орков из северных степей, в один миг превратилась в прах. Потом были полчища лесных эльфов, сражения на подступах к городу и его стенах, была радость победы, но все это было потом. Именно этот день величайшего массового самопожертвования все горожане считали своим вторым днем рождения. Людская река увлекла в свое медленное, цепкое течение земных студиозусов и вынесла к площади у Золотого моста. Медленный, несущий дань благодарности в своем скорбном молчании, людской поток огибал величественный памятный мемориал добровольцам. Каменное сердце, вырезанное из цельной глыбы красного гранита, пронзенное кинжалом, возвышалось над площадью. Монумент окутывала огненная корона. Земляне были еще больше поражены, когда, приблизившись, смогли рассмотреть, что пламя вокруг пронзенного сердца состоит из тысячи тысяч лиц людей, орков, эльфов. Все они стали благородным пламенем, очистившим землю Артена от скверны. Земляне не учили историю Иланты и Тантры, но среди них не было ни одного, кто бы не знал об окончившейся несколько лет назад кровопролитной войне. Трудно было поверить, что цветущий город, жемчужина Арти, выдержал самую жестокую осаду в своей более чем тысячелетней истории. Следы, правильнее, памятники войны, встречались повсюду. Как-то земных магов вывезли на полевую практику. Легкие пассажирские левитационные платформы, чуть покачиваясь, скользили мимо яблоневых садов. Неожиданно взору студиозусов на клочке выжженной земли, огороженной мерцающим защитным пологом, предстал саркофаг из прозрачного стекла с упокоенным одноруким зомби внутри. Не дожидаясь шквала вопросов, магистр Граулли рассказал, что в армии Тантры были подразделения добровольных зомби. Как это? Удивились многие ребята, невольно спросив вслух. Оказывается, многие попавшие под неизлечимые и неснимаемые проклятия, а также воины, ставшие инвалидами из-за того, что в усмерть вымотавшиеся колдомедики не имели сил запустить у вечных регенерацию, добровольно отдавали себя в руки некромантам. Маги превращали добровольцев в зомби, формируя специальные команды. От простых неупокоенных добровольцы имели ряд отличий. Вследствие собственной прижизненной внутренней мотивации, зомбаки получались чрезвычайно подвижные и сообразительные, да и упокоить их было не в пример тяжелее обычных ходячих трупаков, ведь у них не было привязки и якорей на душе. Они понимали, на что шли. Подразделения зомби жестоко потрепали тумины зеленух и насмерть схлестнулись с ордами своих собратьев по недосмерти, звучит-то как, которых подняли шаманы орков из тысяч убиенных пленников. Отряды зомби выиграли немного времени для эвакуации крестьян и ремесленников за городские стены. Да, сурово. Парни и девушки, вот вам урок настоящего героизма, на который вы начали поплевывать сверху, забывая, что ваши деды не жалели живота на полях сражений самой страшной войны в истории Земли. Вы позабыли о беспримерном мужестве и самопожертвовании. Стыдно, когда вам об этом напоминает искалеченный боевым проклятием старенький преподаватель школы магии. Да, во всех мирах войны одинаковы, несут смерть и разрушение. На Иланте верят, что близнецы не забывают героев, даруя им места в небесных чертогах. Ушедшие герои, как звезды с небес, смотрит из пламени на живых с немым укором прошлому и надеждой на будущее. Сделав круг, река празднично одетых горожан растекалась на ручейки, расходилась по всей широкой площади над набережной. Друзья оказались у края площади, густо уставленного яркими шатровыми навесами со столиками и ждущей посетителей ресторанной обслугой. Хозяева дорогих, но небольших ресторанов таким образом увеличивали число клиентов во время массовых народных гуляний. Заняв ближний к выходу столик, изрядно проголодавшаяся троица получила вожделенный ужин. В животе удобно устроилась приятная тяжесть от съеденных кикерейских птичек, ароматного мясного салата и выпитого дорогого вина. Не обязательно быть гурманом или опытным сомелье, чтобы понять. Хваленый вкус французских вин – это серая тень, жалкое подобие букета и аромата кроваво-рубиновых, янтарных, нежно-розовых и чайных благородных вин горной Тантры. Виноделы сей юго-западной области заслуженно славились выращиванием великолепных виноградников и искусством превращения солнечной ягоды в отменное вино. Совсем небольшая провинция с единственным, раскинувшимся в центре широкого горного плато 50-тысячным городком славилась на всю Иланту десятками сортов винограда. Южные скалистые горы щедро дарили винной ягоде солнечное тепло, сладости непередаваемый вкус. Трудолюбие и мастерство виноделов приносили провинции не только международное и межмировое признание, но и очень неплохой доход. Лучше тиронских марок было только эльфийское игристое, но раскрученный за тысячелетия бренд доступен был совсем уж мажористой публике. Обычному студиозусу винишко длинноухих виноделов было не по карману. Из пространных рассуждений, навеянных послевкусием выпитого и съеденного, Вадима вывел Березин. «Как думаешь?» – откинувшись на спинку стула, закончил рассуждение Серега. «А чем?» – не понял Вадим. «Я о мемориале». «Да ты не слушал, витаешь где-то». «В смысле, если без магии, чисто технически, ну там лазеры, например, чтоб создать лица в пламени?» Вадим глянул на товарища, перевел взгляд на пустующее рядом с ним место. «Брось, Серега, пустое это. А Валентина где?» Березин кивнул в сторону компании студентов академии, расположившихся через два столика от них. Там же была о чем-то выспрашивающая, неугомонная любопытная сорока валя, страстно желающая узнать подробнее, что за монумент установлен у Золотого моста. Наивная, простодушная валя. Кто ж знал, что под мантиями студентов, неотличимых на первый взгляд от крыжопольской родни и сватов рязанских, окажутся отпрыски знатных аристократических родов. Подпив хмельного, они, видимо, уже не могли тщательно скрывать эмоции. Без сомнения, аристократы признали в соседях землян, да и не признать было бы трудно. Другие манеры, раскрепощенность в общении, запредельное, нескрываемое любопытство, опять же стиль одежды. В общем, выделялись наши белые вороны на фоне местных радикально, потому и не вписались в общий курятник. Что они там говорили Валентине, за общим шумом Вадим не слышал, но, даже не являясь аховым менталистом и разумником, ощутил такую волну помоев, накрывшую его с головой, что нестерпимо захотел под тугие струи душа, немедля смыть с себя нечистоты брезгливости и презрения. До часа в пятках свербело желание пришлепнуть засранцев, всех и разом. Волевым усилием подавив приступ черного гнева, Вадим выложил на столик деньги за ужин и тоном, не терпящим возражений, буркнул Сергею: «Забирай Валентину и пойдем отсюда». Вадим вышел первым, следом Серега тащил ничего не понимающую жену, тараторившую один вопрос за другим, со скоростью, не допускающей ответов. «А почему мы так быстро? А зачем? Что случилось? А мы теперь в общагу или куда?» Последний вопрос все же удостоился ворчливого ответа. «Да хоть вон туда», — Вадим указал в сторону широкой каменной лестницы, ведущей вниз, к набережной, «там скамейки и народу меньше». Спустившись, друзья устроились на первой же свободной скамье. Возмущенная Валя наотрез отказалась садиться рядом с Бякой Беловым и устроилась на другом конце скамьи. Муж виновато посмотрел на друга. «Чего вылупился? Проваливай к своей ненаглядной, молодожен». С явно наигранным упреком отпустил его Вадим. Теперь голубки о чем-то заговорщически шептались, выясняя, какая стервь посмела цапнуть Белова за причинное место. Али чай отравился, болезный, кикерейскими птичками, несчастненький. Можа, какое противоядие ему вколоть? Пытаясь успокоиться, Вадим вытянул ноги и, удобно устроив голову на округлой, внушительной спинке скамьи, уставился в ночное небо. Ах, что это было за небо! Взгляд буквально утонул и растворился в бездонном звездном океане. Не бывает на земле такого яркого, объемного и цветного ночного неба, разве что высоко в горах, где к звездам ближе. Взгляд восторгали радужные туманности, причудливо расплывшиеся силуэтами мифических существ, свитые спиралевидные галактики, такие далекие и близкие одновременно, будоражащие воображение скопления миллионов маленьких и больших солнц, собранных в неизвестные землянину созвездия. Лепота. Прекраснейший мир, необычный, загадочный и, блин, мысль о людях сломала всю возвышенную упоенность созерцанием небесной феерии. Да, прекрасный, распрекрасный мир, и люди здесь чуткие, добрые, прямо лапочки. Вадим зябко повел плечами и нехотя оторвался от любования звездами, рассеянным взглядом окинул набережную. Ничего особенного. Прогуливались парочки и небольшие компании с виду вполне обычных людей. Черт, чехарда мыслей и событий последних месяцев завертелась в его мозгу дикой каруселью. Сознание выхватывало из хаоса мельтешащих пазлов нужные и собирало общую картину. Этой нерасполагающей к умозаключениям, праздничной для города ночью на Белова обрушилось понимание, почему его седалищный нерв постоянно искал на себя любимого приключений. Настроение, бывшее заоблачно возвышенным, в один миг рухнуло, пробив мостовую и застряв где-то ниже городского коллектора. На душе было неимоверно гадко. Сегодняшний ментальный инцидент в ресторане единым жирным мазком сделал картину узнаваемой. Люди, люди, скажите, как в такой обстановке не заработать комплекс неполноценности? Когда чувствуешь нечто, а понять это нечто не можешь. О себе любимом думалось почему-то в третьем лице. Может, эта мудрая психика щадит рассудок? Он тут который месяц сворачивал мозги в поисках ответов, а истина, вот она, болтается на поверхности простым тем самым, что никогда не тонет. И просто все, как то самое, их, пришельцев, здесь считали людьми второго сорта. Отдельный учебный корпус, отдельные кампусы, свой, ограниченно изолированный мирок. Этот мирок-кокон ненадолго открывался внешнему пространству на редких, совместных с иланскими студентами лекциях и практикумах. Именно тогда Вадим чувствовал себя очень странно. Малый объем и поверхностность преподавания земным студентам дисциплин магии жизни и колдомедицины не позволяли толком разобраться в своих ощущениях, не позволяли влиять на состояние своего организма. Бурлящие гормоны, с неумолимостью лавового потока, напирали на психику, вызывая приступы раздражительности, резкие перепады настроения и малообоснованные, неосознанные, а потому с большим трудом сдерживаемые припадки гнева и тупой ярости. Всю неприглядность состояния окутывал липкий, навязчивый туман сексуальной неудовлетворенности. Непонимание причин всего этого страшно угнетало. Пытаясь как-то сосредоточиться, собраться, Вадим костерил себя последними словами, совестил за мнимое слабоволие. Та же совесть, что родня медведю, либо спит, либо грызет, не позволяла ему просто так, ради физиологической потребности, переспать с какой-нибудь понравившейся смазливой девчонкой. Были и томные взгляды, и недвусмысленные намеки. Не столько любовь, сколько верность Ирине останавливала его. Теперь все выглядит логично и объяснимо. Это снисходительно покровительственное, вроде как к детям малым, как к недоумкам каким, отношение большинства преподавателей, вежливо холодное общение со студентами, особенно дворянского рода, в открытую никто не унижает и не провоцирует, явного высокомерия и пренебрежения тоже нет, улыбаются, лестно отзываясь о способностях и силе землян, скалят зубки, сушат десны в притворных улыбках, прямо-таки филиал японского дипкорпуса, 33 улыбки на все случаи жизни и виды переговоров, а что же сохранилось в сознании, наглухо закрытым ментальными щитами. Там, скорее всего, осознанная уверенность, что до настоящей магической мощи земляна мой как далеко. Это как выставить на поединок груду накачанных мышц неандертальца, вооруженного узловатой дубиной, против реакции и практики гибкого и подвижного испанского фехтовальщика. Мощь всесокрушающая, неподъемная для обычного человека дубина, страшное оружие в свалке группового боя. Махнул направо, улица, налево, переулочек. В единоборстве выступают иные критерии: скорость, маневр, обман, расчет, инертная дубина и реактивная шпага. Результат схватки предсказуем. Нет, уверенность в превосходстве не главное. Основное, тщательно скрываемое, это банальнейший страх, завуалированный в скрытом сознании брезгливостью, неприятием и презрением. Неофициальная молва, заговорщически передававшаяся шепотком из уст в уста, относила землян к дикарям, варварам. Необузданных, неуправляемых варваров боялись и потому ненавидели везде и всегда, тихо и скрытно, но от этого было еще более мерзко, противно и обидно. Чем бы ни руководствовались спецслужбы обеих заключивших сделку сторон, используя соотечественников в какой-то своей, большой и непонятной игре, практически вслепую, но результата они добились. Это же бомба замедленного действия. Конкретики нет, отношения, сплошная иллюзия. Черт их разберет совсем. Тут еще мюрети, собак бешеных им на хвосты, достали своим ненавязчивым, до неимоверности раздражающим, вниманием. Что ни говори, как себя не успокаивай, а человеком второго сорта ощущать себя хреново. Злость берет, и руки чешутся прибить кого-нибудь из снобов местного пошиба. Ой, внимание мгновенно переключилось на летящий через его ноги снаряд. Еще мгновение, и сильные руки Вадима подхватили падающее тельце у самой земли. Белов не ожидал от себя такой молниеносной реакции, спасшей ребенка от неминуемой встречи с шершавой брусчаткой. Ой, без тени страха, скорее с удивлением, на Белова смотрели огромные синие глаза. Это была маленькая, лет 4, девчушка с белокурыми волосами. Придав девочке вертикальное положение и отряхивая мантию, Вадим иронично заметил: «Замечательный стиль ныряния рыбкой, вот только для мостовой совсем не годится. А ты кто?» Девчушка запрокинула свою белокурую с серебристо-снежным отливом головку, глядя снизу вверх на немаленького собеседника своими синими глазищами. «А ты, кто?» В тон любопытной пигалице, присаживаясь на скамейку, поддержал разговор Белов. Синие глазки девочки мигом уставились на ее лакированные симпатичные босоножки, украшенные серебряными застежечками. «Кто же ты, милое дитя?» Улыбаясь, весело спросил Белов, машинально проговаривая слово «дитя» на русском. «Вовсе я не милое дитя», — возмутилась девчушка, без запинки выпалив незнакомое слово. «Я девочка, Цуи». При этом она грозно, как ей казалось, топнула ножкой. Дорогое пышное платьице, белые с помпончиками гольфики, изящные босоножки, ее смело можно было отнести к знатному сословию. Острое ушко, вынырнувшее из серебристых локонов, капризно, но очень мило изогнутые пухлые губки и правильные, почти кукольные черты личика выдавали в ней наличие эльфийской крови. Интуиция подсказывала, что это непоседливое милое чудо не потерялось, а само сбежало от нянек или родителей. Замечательное уточнение. «Цуи, это твое имя?» Девочка посмотрела на него как на недоумка, но все же ответила, возмущаясь непониманием. «Мама зовет меня Цуэль, а эти клыкастые баки, Цуи, Цуи», явно копируя сюсюкающую манеру обращения тех самых баков, смешно передразнила малышка. «Они на куриц похожи». Мимолетная пауза и негодующее возмущение сменилось интересом к персоне собеседника. «А ты не бака, ты такой большой, как тебя называют. Ой, очень на баку похож». Неожиданно мелкое бестие вплотную приблизилось к сидящему Вадиму. Маленькие пальчики цепко и проворно вцепились в его нижнюю губу. «Открой рот, показывай клыки». Обалдевший от такого напора, Вадим автоматически открыл рот. Хаем удивилась любопытная пигалица, такой здоровенный, а клыков нет. Еще сильнее оттянув его губу, чтобы громче шлепнуло, юный стоматолог безапелляционно заявила: «Ня, ты не бака, ой», — пискнула девчонка, приседая. Видимо, заметила кого-то за спиной у нового знакомца. «Спрячь меня быстрее, а то Лагра найдет и в угол поставит». Белокурый вихрь, не спрашивая разрешения, мигом юркнул под ученическую мантию Белова. С противоположной стороны скамьи за уморительной сценкой наблюдали притихшие березины. Плечи супругов содрогались от сдерживаемого хохота. Сергей тихо похрюкивал в плечо своей нежной половине, Валя прикрыла рот руками, булькая носом. Вадим оглянулся на аллейку, ведущую к набережной, и выделил взглядом из праздно прогуливающихся горожан двух, явно озабоченных, спешно лавирующих между медленно фланирующими горожанами женщин. Высокая серокожая арчанка, придерживая перевязь с саблей, размашистой походкой приближалась к набережной. Более грациозно, но оттого не менее спешно, за ней следовала Рау. Сходство маленькой собеседницы и озадаченно осматривающейся молодой женщины со снежно-белыми волосами и гордой осанкой было столь очевидно, что Вадим, не сомневаясь, помахал рукой, привлекая внимание дам. Продолжая озорно улыбаться, он взглядом показал на мантию, под которой скрывалась беглянка. Арчанка повела бровью и оскалилась в предвкушении развязки. Рау благодарно улыбнулась Белову и придержала телохранительницу под локоток, что-то нашептывая той на ухо. Клыкастая понимающе кивнула. Женщины, с полминуты изображая поиски, покрутились около Вадима, горестно расстроенно посетовали на судьбу и уселись на скамью. Эльфийка демонстративно вздохнула. «Что же теперь делать?» «Госпожа, не переживайте вы так», — успокаивала ее арчанка. «Цуэль уже большая девочка, сама знает дорогу домой. Захочет кушать и придет». Мантия подозрительно зашевелилась. Чуткий слух Вадима уловил бурчание, доносившееся из желудка мелкой разбойницы. Арчанка улыбнулась. Сверкнули острые клычки. «Да, Лагра, Цуэль, взрослая и дорогу домой знает, вот только они и Кер расстроятся. Что мы им скажем? Они ведь с подарками прилетели». Договорить она не успела. Мантию будто воздушным потоком подбросила, и под ноги вставшей напротив Вадима арчанки выстрелил реактивный снаряд, едва не сшибив телохранительницу. «Дядя Кер приехал, дядя Кер приехал!» Звонко и восторженно завизжала маленькая Юла, кружась и приплясывая. Цуэль, а какие подарки они привезли? Цуэль, а ты Гу тоже приехала? Цуэль, Рау поймала девочку за руку. Я больше не буду, мамочка. Нисколько не раскаиваясь, пообещала проказница. Цуэль, женщина добавила в голос суровости и укоризны. Как вы себя ведете, молодая леди? Дома вас ждет серьезный разговор с папой, и не надейтесь на заступничество Лагрияни. Девочка спряталась за арчанку. Кер очень обиделся, что вы не встретили его. Я попрошу у дяди Кера прощения. Я больше не буду. Будет, еще как будет. Вон озорные чертики скачут в синих глазках. Свежо предание, ага, как же, а пошалить. Оторвая актриса растет на радость родителям и на горе прислуги и наставникам. Графиня Тетграл Усота, нарушая все нормы этикета, первой представилась эльфийка, обратившись к Белову. Разрешите принести извинения за поведение моей дочери. Белов Вадим, мое почтение. Вадим встал со скамейки и поклонился по всем правилам этикета. Эльфийка скромно улыбнулась. Право, не стоит извинений, леди Сота. Ваша дочь, очаровательный, веселый ребенок, а маленькое происшествие доставило мне массу приятных впечатлений. Было весело. Перекинувшись несколькими, ни к чему не обязывающими и не выходящими за рамки этикета фразами, леди попрощались с Вадимом. Арчанка взяла девочку на руки, и женщины отправились к лестнице, ведущей на площадь. Девочка, глядя через плечо арчанки, помахала рукой, прощаясь с новым знакомым. Вадим с грустью в глазах проводил взглядом случайных знакомых. Сколько себя помнил, он мечтал о младшей сестренке. Цуэль идеально подходила под образ, который он когда-то придумал. Постояв застывшей статуей несколько минут, парень ухмыльнулся уголками губ. Попьет девочка кровушки из родителей и наставников. Если уже в таком нежном возрасте бунтарский дух из нее так и хлещет, что же будет, когда она подрастет? Туши свет, бросай гранату. Арчанка не представляет, какую бомбу она держит на руках, оружие массового поражения. Или, наоборот, очень хорошо представляет. Вадим улыбнулся еще раз, поискав глазами высокую воительницу, но той уже след простыл. Кхе-кхе, ехидно откашлялась Валентина, упасть не встать. Бака Белов влюбился. Валя оттянула Сергею нижнюю губу, раздался смачный шлепок. Теперь я знаю, как привлечь его внимание. Буду продавать секрет девчонкам. Милый, какую таксу заломить? Дура ты, Валюха, и мужик у тебя дурак, что ржете, как лошади. У меня овса нет, лениво отмахнулся Вадим. Белый, ты не машься, какие твои годы? Отправим тебя годика на три на землю. Глазом моргнуть не успеешь, как потоки времени нивелируют разницу. Представь, как она оттянет тебе губу через три года. Чичепок, придурки. Да ладно тебе, не парься. Прям пошутить нельзя. Мальчики, Валя взгромоздилась на колени мужа, я танцевать хочу. Что мы как присохли к этой скамье? Кто ж тебе не дает? Вадим стрельнул глазами в сторону эстрады у самого берега пруда. Сережа. Сережа, а, дорого, ой, я устала сидеть. Ага, разомнись, береза, а то скоро корни в землю пустишь. Иди, покажи аборигенам, почем фунт украинского сала, порви их на британский флаг, поддел Вадим. Пуся, ты как, укусив жену за мочку правого уха, спросил Сергей. Порвем местных, Мусенька, ты, бест, давай посадобль, ладно, я быстро. Пуся, не тормози. Легкий шлепок по упругим ягодицам направил девушку на эстраду. Что это было? Вадим впал в прострацию, чего он не знает о своих друзьях. Ребятки спелись и решили отжечь по полной, похоже на то, посадобль. Белов нахмурился, вспоминая подробности. Кроме того, что это латиноамериканский танец, в голову ему ничего не приходило. Тем паче будет интересно посмотреть на реакцию местной публики на зажигательный ритм. Сергей вьюном просочился к музыкантам, на пальцах объяснив последним, что с них требуется, покивал, сунул главному за правили звонкий гонорар и вышел к партнерше, застывшей посреди эстрады. Посетители ресторации, предчувствуя развлечение, покинули танцевальную площадку, заткнулись за своим столиком шкалеры. Пара танцоров застыла друг напротив друга, зазвенели бубенцы, сначала тихо, потом громче ударил бубен, пальцы троих музыкантов пробежались по струнам инструментов, так похожих на родные земные гитары. Миг, и над прудами поплыл настоящий испанский мотив с прищелкиванием и кастаньетами. Застывшая посреди площадки пара пришла в движение. Это были страсти поединок взглядов, бой быка и матадора. С каждым полушагом Сергея и Валя все больше и больше сливались с образом и навязывали зажигательный ритм музыкантам, которые сами включились в действо, завороженно следя за парой на эстраде. Тореро грациозно управлял мулетой, вившейся вокруг него и под конец танца вырвавшейся из рук и превратившейся в грозного быка. На последних аккордах бык пал к ногам Тореадора, сраженный острой сталью. Смолкла музыка, застыли танцоры. Вадиму казалось, что он оглох от навалившейся на набережную тишины, но стоило ему хлопнуть в ладоши, как собравшаяся публика взорвалась аплодисментами. Валя и Сергей, взявшись за руки, грациозно поклонились восторженным зрителям. «Ну вы, блин, даете, а то...» Улыбка Вали сверкала ярче вспышки фотоаппарата. «Жжете, ребята, не знал, что вы занимались бальными танцами». «Так получилось, состроив из себя скромную овечку», — ответил Сергей. «Я хотел на карате, а мама мечтала о танцах. Пришлось совмещать, а я не хотела на карате, и мне повезло, что ты ходил на танцы. Да, Береза, яйца тебе не мешают. Фу, Белый, как вульгарно. Какие будут дальнейшие планы? Ты не расстроишься, если мы тебя покинем?» Вадим повел бровью, глядя на раскрасневшиеся лица танцоров, окунувшихся в страсть. Неудивительно, что их потянуло на продолжение огненного танца. Судя по взглядам, бросаемым молодоженами друг на друга, танцевать они мечтают не на эстраде, а где-нибудь в тихом месте и с отсутствием советчиков. «Не маленький, не потеряюсь. Вы это к завтрашнему вечеру вернитесь. Не боись, солдат ребенка не обидит. Муся, ты меня лю?» Подхватив со скамейки мантию, Вадим прогулочным шагом пошел вдоль пруда. Тихий, неспешный променад, без осмысленного маршрута и без особой цели. Просто чтобы насладиться царящей атмосферой праздника. Хватит с него черной меланхолии и тяжелых дум. Опоздать к закрытию ворот школы он не боялся. Черт с ним, ночи нынче теплые, не замерзнет. К тому же ресторации, в честь праздника, открыты до 5 утра. Всегда можно согреться горячим чаем с нежнейшими булочками или взбодриться отваром бодросила. Гуляя по мощеным дорожкам, он не заметил, как ноги, отключенные от разума, привели его к площади около моста. Стрелки на часах показывали половину четвертого ночи, улицы, парк и ресторации давно опустели, многие заведения, несмотря на объявленный график, погасили огни и закрылись до следующего дня. Все правильно, у мастеровых завтра ошибочка, уже сегодня, наступит новый рабочий день. Гулять, как он, им непозволительно. Поражаясь безмолвию, царящему в центре города, хотя 2 часа назад здесь можно было оглохнуть от гвалта, даже местные родственники сверчков, обычно яростно играющие на скрипках, закруглили концерт и забились по щелям, Вадим направил стопы к мемориалу. Осторожно коснувшись каменного сердца, Вадим отдернул руку. Светящийся мрамор обдал его жаром. Вырвавшийся из глубин камня огненный протуберанец распался на множество язычков, сложившихся в буквы и слова. «Огонь души сильнее холода хель», завороженно глядя на пламенные буквы, прочитал Вадим. «Они умерли, желая жить». Огонь погас, слова рассыпались искрами. Затухающие красные точки упали на плитку мостовой, превратившись в серый дымок, потянувшийся вверх тонкими серыми струйками, которые постепенно наливались красным, сливаясь вместе, пока не вспыхнули ярким пламенем, обратившись в пышущего жаром феникса. Пламя ушедших возродится в сердцах оставшихся, исторгло сердце очередную эпитафию. «Мир не меняется», прошептал Вадим, «везде все одинаково, везде». Он посмотрел на иллюзорные лики, плывущие над мемориалом. «Вы уже сгорели, а наша топка только раскочегаривается. Мы тоже сгорим, если будете покорны судьбе и как тупые бараны позволите перерезать себе глотки». Белов резко развернулся. Он не почувствовал приближения человека, и сейчас его сонар видел слепую кляксу, а глаза лицезрели высокую пожилую арчанку. Одежда и вид арчанки порвали очередной шаблон в разуме парня. Светлый цвет кожи, мягкие черты лица, испещренного тонкими морщинами, бежевое приталенное платье, украшенное вязью аппликаций. Воротник украшали также 1,5 десятка хвостов горностаев, на подоле и широких рукавах, меховые опушки. Седые волосы арчанка увязала в тугой шар, став похожей на каноническую Минерву МакГонагаллу из преснопамятной Подтерианы. «Сгорают люди, здесь». Удивительно теплый палец арчанки коснулся центра лба Вадима. «Перегоревшие теряют волю. Всю жизнь думал, что они теряют себя, миледи». Не зная, как правильно себя вести с клыкастой, Вадим выбрал беспроигрышный вариант земного обращения, сдуру ввернув слова «протеряемые». Надо же хоть как-то поддержать беседу и перевести дух от внезапного появления женщины. А если бы он нагрел ее плетью, то-то королевские дознаватели повеселились бы, слушая, как здоровенный мужик прихлопнул бабу с испуга. Мысленно успокоившись, Вадим неслышно выдохнул через плотно сжатые зубы, за пазухой у него в полной готовности сверкали гранями несколько атакующих плетений, и редукто было не самым сильным из них. Перехватывая инициативу и взяв руку арчанки, поражаясь нежной, можно сказать, девичьей коже, он коснулся тыльной стороны ладони старухи. Или не старухи, лик арчанки постоянно изменялся, словно был сделан из воды. За внешней бравадой и уверенностью парень старался скрыть шок и растерянность. Престарелая дочь степей подкралась незаметно, обманув все его, как он думал, сверхчувствительные органы чувств. А он-то гордился способностями сенсора, помогающими держать в поле зрения невидимых и неуловимых миур. Постоянно держать себя в напряжении было утомительно, но радиус в 15 шагов контролировался подсознательно. И тут такой конфуз. Тем обиднее был чувствительный щелчок по носу. И от кого, скажите, от арчанки. Горечь рухнувшего и разбившегося вдребезги самомнения подслащивали татуировки на шее и руках седовласой нарушительницы охранного периметра. Цветная вязь наколотых рисунков проглядывала из-под мехового ворота и длинных рукавов платья, да еще был наборный пояс, который охватывал талию рослой женщины. Символы на руках и поясе имели право носить только жрицы аркской богини-матери, причем отнюдь непростые послушницы. Судя по поясу и тем крупицам знаний, которые были известны Вадиму, жрица занимала не последнее место в табеле о рангах среди служителей богини. Горбатым лебедем вставал вопрос, что клыкастая потеряла в Артине. Искала новых послушниц, вряд ли, сомнительно сие. В большинстве своем местные орки впитали верование людей и поклонялись либо близнецам, либо единому. Лишь немногие северные переселенцы сохранили веру предков и возносили молитвы Храду да прочим персонам из оркского пантеона богов. Та или матерь почитали белые орки степи, а также их серокожие соплеменники, захватившие широкие прерии за мраморным кряжем. О зеленухах речи не было. Последних основательно выбили и проредили все участники недавнего военного конфликта. Беженцы, перебравшиеся за горы, не нашли земли обетованной по ту сторону хребта. Передравшиеся вожди зеленух стали легкой добычей для тяжелой конницы коленных ханов степи и экспедиционных корпусов Риммы, усиленных миурами и драконами. «Ты ли матерь?» — повторил про себя Вадим имя божественной сущности клыкастого племени. «Хаэм, трудно потерять то, чего нет», — хмыкнула жрица, окатив парня взглядом темнокарих, шоколадных глаз. Взор клыкастый не оставлял сомнений в личности ненайденыша, которому нечего терять, ведь еще ничего и не найдено. Вадим опешил. Слова, готовые сорваться с языка, застряли в горле. Он кашлянул. «Миледи, извините, но не кажется ли вам, что», язвительным тоном, с чуть обозначенной издевкой, начал он, но был перебит собеседницей. «Не кажется», сказала, как отрезала арчанка. Странный разговор. Впав в некую прострацию, Вадим гадал и терялся в предположениях, какого ляда жрице надо от него. «Ага, старушка, страдая от бессонницы, вышла побродить по ночному городу, изливая маразм на головы встречным землянам. Делать ей нифига, вот и компостирует неокрепшие мозги юных хумансов. Загадочная старушка, хотя в чем-то она права, черт ее задери. Пойдешь со мной?» — нарушила неловкое молчание жрица. «Э-э-э, куда?» — промямлил окончательно деморализованный Белов в раз пересохшим горлом. «Искать себя, искать себя, а великая ты ли? Я что, с глухим разговариваю?» — всплеснула руками арчанка. «Миледи, я не совсем вас понимаю. Мне нравится это слово», — арчанка улыбнулась, — «не знаю его значения, но улавливаю смысл. Миледи, звучит красиво. Разрешаю звать меня так». «Миледи, да. А ты совсем не понял сказанного мной. Жаль, я думала, что молодое поколение здраво умом». Вадим закатил глаза, мелкими шажками отступая от эксцентричной и явно полоумной женщины. «Чур его, чур. Ему для полного счастья только сумасшедших старух не хватало, будь они хоть трижды жрицы с сакральными знаниями, хоть послушницы с ветром в голове. Дурдом на выезде, одним словом. И пока его не записали в пациенты, надо делать ноги. Извините меня, миледи, но мне пора. Приятно было познакомиться». Изобразив поклон, Вадим стремительно развернулся к арчанке спиной и остался стоять на месте, пригвожденный фразой старой жрицы. «И ты бросишь мечту стать целителем, выкинешь в мусорную кучу стихии?» «Что?» — замерев, Вадим полуобернулся и посмотрел в глаза жрицы. «Я вижу переданный дар, еще немного, и он умрет окончательно. Твоя темная сторона перевесит светлую, и останется только некромант-убийца, способный отбирать жизни, потерявшей возможность ее дарить. Тебя это устраивает? Быть одноруким калекой, получить дар и загубить его, мальчик, мне жаль тебя. Второй раз за вечер на Вадима напал ступор. Осознав слова старухи, он поник головой. Как горестно и больно признавать ее правоту. Чертова бабка наотмашь била по самому слабому месту. Как она угадала его болевую точку, и что она к нему прицепилась. Хуже репейника не оторвешь. Главное, слова сумасшедшей запали в душу и больно жгли опаленное ненавистью нутро. Надо обладать недюжинным талантом, чтобы немногими словами в 5 минут вынести мозг до основания и перевернуть все с ног на голову. Арчанка таковым талантом обладала и, несомненно, виртуозно его применяла. Вроде сказано всего ничего, пара тычков пальцем в небо, и ты, разинув рот, уже стоишь перед привокзальной цыганкой, отбирающей твое бабло. Выбор или его отсутствие определяют бытие всех разумных существ. Несколько нешироких шагов позволили жрице вновь оказаться рядом с Вадимом. Есть третий вариант, иллюзия выбора. Что ты предпочитаешь? А что вы предлагаете? Должно быть, в Вадиме умер одессит. Я предлагаю выбор, но первый шаг должен сделать ты сам. Выбор. Молодой высокий парень и пожилая, не менее высокая женщина со стройной мускулистой фигурой, скрытой свободным белым платьем, с высоты Лайлота смотрели на рукотворные магические огни, заливающие теплым светом территорию школы магии российского представительства, занимавшего здоровенное здание, построенное в готическом стиле, что притулилось рядом с привратной площадью. «Я не заставляю тебя отказаться от клятв», — сказала женщина, «но обязуюсь передать знания и помогу обрести себя. Ты сейчас потерян, как щепка в реке. Никак не прибьешься ни к одному берегу и сам осознаешь свою беспомощность, душевно терзаясь опутавшей тебя паутиной долга. Сделай выбор. У нас говорят, как ГФ в проруби». «Тоже верное утверждение», — ухмыльнулась арчанка. «Предлагаете сделать финт ушами? А что, мне нравится, как это звучит. Смогу ли я вернуться? Глупый вопрос. Кто тебя остановит? Скажи мне. Я никого не собираюсь держать силком. Уйдешь, когда придет время или когда почувствуешь, что пора оставить ученичество. Не бойся стать сильнее. Вашим ханам и князьям нужны сильные бойцы, твоим близким потребуется защита. Они, палец арчанки ткнул в сторону школы, превращают вас в кривобоких коллег. Я достаточно долго наблюдаю за твоими соотечественниками. Вы чужие здесь и сами осознаете ущербность навязанного обучения. Ты не первый иноземец, у которого я вижу проявленный дар. Удивительное племя. В руках арчанки будто сами собой возникли нефритовые четки, щелкнула первая бусина. У вас дар передается из поколения в поколение. Скажи, ведь в вашем мире нет магии? Вадим кивнул, молча переваривая откровенности, льющиеся из уст жрицы. Откуда вы знаете о передающемся даре? Жрица искоса посмотрела на молодого человека, бусины четок застучали с удвоенной скоростью. Я и говорю, удивительное племя. Вы сами понимаете природу дара? Вижу, нет. Вам нравится тыкать меня в дерьмо? Съязвил Вадим. Не стоит принимать близко к сердцу обычную констатацию фактов, ничего личного. Ответьте на один вопрос. Почему я? Орки жили на Иланте задолго до прихода драконов и прочих разумных. В незапамятные времена магии в нынешнем виде как таковой не существовало. Но даже тогда шаманы общались с духами предков и природы, взывали к стихиям и богам, прося дождя, исцеления, приплода или удачи. Орки обращались к другим силам, не черпая ману из окружающего мира. Не так просто было стать посредником между миром духов и людьми, только владеющая даром могла стать шаманом. Почему благость богов падала на одних и обходила стороной других, я не знаю, но лишь у жриц-то или дар передавался по наследству, от матери к дочери. С приходом драконов дар стал просыпаться у мужчин. Они становились магами и колдунами, но не могли поддерживать связь с духами предков, этот дар оставался прерогативой жриц-то или матери. По твоим глазам вижу, что ты начал догадываться. Да, ты первый мужчина, у которого я зрю яркий наследственный дар матери богов. В твоем народе много мужей, отмеченных дланью богини, но твой огонь полыхает ярче. Понятно, а все жрицы богини умеют скрадывать свое присутствие, ты ли с тобой. Если бы искусство тени было таким легким, оркам не было бы равных. Нужно быть первой жрицей храма, чтобы овладеть им, но я научу тебя. Последнее прозвучало так, что парень непроизвольно вздрогнул. Арчанка словно обещала вечные муки. Если бы Вадим знал. Ира, прости, подумал Вадим, поворачиваясь спиной к школе и выставляя левый локоть. «Миледи, он принял решение. Мне нравится это слово», — сверкнула белозубой улыбкой арчанка, подхватывая руку молодого человека. «О кошках не беспокойся». «Кошках?» — не понял Вадим. Арчанка же стрельнула глазами в сторону парковой зоны, откуда к площади приближалась пятерка клякс. «Кошках, как же их еще называть?» «Иланта, Артин, российское дипломатическое представительство. Как пропал? Куда? Такую ж мать, глядели ваши люди? Позвольте спросить». «Да вы, подполковник Тихомиров», стоя на вытяжку, с каким-то выражением обреченности на каменном лице, сжав в тонкую полоску побелевшие от гнева губы, окунулся в поток грязной брани, обрушившейся на него из уст главного чинуши дипломатического консульства, по совместительству генерал-майора ФСБ. «Проклятый мальчишка, урод, ублюдок, такую свинью подложил». Воспаленное воображение подполковника рисовало сцены жесткого допроса, который он устроит Белову, когда того найдут и приволокут к нему на экзекуцию. «Куда он запропастился? Твою налево, подпортил, засранец, статистику и репутацию. Будет удачей, если его, подполковника Тихомирова, не отправят на пенсию или туда, где Макар телят не гонял, за допущенный провал в работе с личным составом». Выговором с занесением в грудную клетку самоход Белова не ограничится. Однозначно, выводы будут сделаны по всем учебным группам. С тихим зубовным скрежетом Тихомиров вспоминал выдержки из личного досье дезертира. «Не склонен, мол, к спонтанным, непродуманным решениям и поступкам. Как же, держите карман шире». Белов сломал стереотипы и отчебучил такое, что психологи, составлявшие его портрет, второй день икают всем коллективом. К поиску поганца привлекли королевских дознавателей и МИУР. Уж кто-кто, а кошкалютки будут землю рыть со всем усердием. Как-никак малец ловко прокинул оперативную звезду хвостатых девчат, оставив тех с носом. Такая пощечина для невидимок. Ничего, найдут. Магия крови творит чудеса. И тогда подполковник предвкушающе сжал кулаки. Хрустнули костяшки. Чинуша заткнулся в своем мысленном монологе, с опаской глядя на Тихомирова. «Вы все поняли, даю вам 3 дня, из-под земли его достаньте. Если через 3 дня Белов не будет стоять на этом самом месте, вы сами представляете последствия для себя. Свободны, я вас больше не задерживаю». Прошло 3 месяца по времени Иланты, но нога беглеца так и не переступила порог чиновничьего кабинета. Страницы же земного календаря перевернули в 4-й раз. «Иланта, Артин, Лайлот, поместье Миледи, Вадим. Спину держи ровно, правую ногу, вперед, вперед, я сказала». Выкрик подкрепился глухим ударом бамбуковой палки по человеческому телу. Вадим поморщился, отключая болевые центры. Иранга, помощница Миледи, обладала ангельской внешностью, но не отличалась ангельским терпением. Инструкторша, подручная сатаны, предпочитала вбивать науку фехтования, ритуального танца и боя на ножах в тупого сова-16 с помощью бамбуковой палки, обшитой толстой свиной кожей. А вбивала она часто, с особым удовольствием наблюдая за синяками, полосами, украшающими спину и бока косорукого ученика-жрицы. Никому не позволено позорить честь служительницы богини. Лучше она сама забьет нечестивца палкой, чем он нанесет урон достоинству госпожи. Ничего, ему полезно. Глядишь, шевелиться начнет. Сидя в плетеном креслице, мелкими глотками попивая отвар бодросила, Миледи наблюдала за уроком физической подготовки землянина. «Быстрее, беременные мухи, и те быстрее тебя двигаются. Проваливаешься вперед, зенки разуй». Короткий взмах, свист палки, и на боку молодого человека расцвел красный след очередного удара. «Левую руку, вперед, ладонью ко мне», — скомандовала Миледи. Вадим беспрекословно подчинился. Жрица молниеносно извлекла из рукава швырковый нож, через секунду впившийся в ладонь молодого человека. «Минута на лечение. Чего встал?» Сказано было, лечить. Стоять команды не было. Подкрепляя слова бамбуковым аргументом, прикрикнула Иранга. «В здоровом теле, здоровый дух», брякнул Вадим, вырывая из ладони гостиниц наставницы и останавливая кровотечение. Окровавленное оружие полыхнуло огнем. Миледи накрепко вбила в голову нерадивого ученика инстинкт уничтожать любые следы своей крови. Нечего злых духов дразнить. Движение кистью, и опаленный металл, дрожа хвостовым кольцом, торчит в центре мишени, отнесенной от тренировочной площадки на 10 шагов. «Молодец, соображаешь. Работай, работай. Шлеп, шлеп. Бамбуковая палка жила своей жизнью, испытывая неразделенную страсть к плоти одного человека. В воздухе мелькнула острая сталь. Через несколько секунд на предплечье инструкторши красной линией набух неглубокий порез. Еще через несколько мгновений кожа вокруг ранки начала чернеть от попавшего в кровь яда. «Не стой, у тебя есть 3 минуты», — ленивым голосом сказала жрица. Вадим подскочил к побледневшей и покрывшейся холодным потом иранге. Бамбуковая палка выпала из ослабевших рук воительницы. «Есть в этой жизни справедливость», — глумливо улыбаясь, сказал Вадим на ушко инструкторши. «Представь, что я не справлюсь». Он мечтательно прикрыл глаза. «Ум, представила, шаг 17». В левую лопатку парня впилась тонкая игла, от которой пошла холодная волна онемения. Теперь понятно, почему Миледи запретила установку защитных барьеров. Вадим скосил глаза на сервировочный столик, на который наставница поставила песочные часы. «Время пошло, у тебя 4 минуты на нейтрализацию яда», лениво растягивая гласные, сказала Миледи. «Отними от них 3, время и ранги уменьшает твои шансы. Сдохнем вместе», усмехнулась молодая воительница. Форсированные методы обучения будущего колдомедика и шамана, применяемые жрицей Тайли, не отличались мягкостью и человеколюбием. «Либо ты выживешь, либо сдохнешь». Тайгора, да, третья главная жрица Золотого Храма Тайли Матери, второй магистр Тайного Ордена, прищурив глаза, наблюдала за попытками ученика справиться с отравой. В магическом диапазоне прекрасно была видна работа молодого человека с тонкими материями и духом иранги. Тайгора незаметно поморщилась, сожалея, что среди орков ей давно не попадалось столь талантливых молодых людей. Как всегда, у воспитанника от волнения отшибла память на выученное, парень действовал на голой интуиции, целиком и полностью полагаясь на внутренний голос, как он его называл. Надо признать, эффективно действовал. За 1,5 минуты он купировал плечо инструктора, волевым усилием перекрыв у той все кровеносные сосуды, остановив тем самым распространение яда в организме. Покачнувшись, ученик протянул к арчанке засветившуюся призрачным зеленым светом ладонь. Жрица напряглась. Подавшись всем телом вперед, она, чуть приоткрыв от удивления рот, что с ней в последнее время случалось довольно часто, смотрела на полыхнувшие целебной зеленью каналы маны в энергетическом теле молодого человека. На плече иранги выступило несколько черных капелек крови, скатившихся на землю. Потемневшая от яда кожа стремительно розовела, приобретая здоровый оттенок. Жрица покосилась на песочные часы. 3/4 мелкого песка уже образовали аккуратный конус в нижней половине стеклянной конструкции. «Не успеет», — подумала жрица, приготовившись спасать нерадивого ученика. Еще 30 секунд промедления, и яд древней красной катонги, ядовитой змеи, водившейся в мангровых зарослях южного побережья степи, парализует парня окончательно. Катонги были проклятием для ловцов мангрового краба. Встреча с красной лентой, как их называли ныряльщики, часто оканчивалась смертью ловца. Выживали единицы. Маг или шаман сумел бы спасти от укуса, но откуда, скажите, у рыбаков деньги для найма магов сопровождения на ловлю? Змеи приплывали в мангровые леса для спаривания и размножения. Самки, стерегущие кладки с яйцами, бросались на любое существо, от которого могла исходить хотя бы гипотетическая угроза будущему потомству. Тот факт, что красные ленты были довольно немногочисленны и взрослые особи спаривались раз в 12 лет, был единственной отрадой для добытчиков и поставщиков морского деликатеса. Малое количество катонги с лихвой компенсировалось значительной продолжительностью ее жизни. Яд, в котором вымочена игла, вонзившаяся в плечо молодого человека, был выдаен у 200-летней змеи. Вряд ли маги жизни сильно ошиблись, определяя возраст 5-метровой грозы мангровых лесов. Что он делает? Была следующая мысль Тайгоры. Женщина привстала с кресла, качнувшись всем телом навстречу безмолвному камланию извивающегося на земле ученика. Парень извивался подобно змее, взывая к духам катонг. От эфирного тела человека выстрелил тонкий жгут, соединившийся с миром духов. Ее помощь не понадобилась. Бледный, словно выбеленное льняное полотно, Вадим поднялся с земли, его кажущийся черным язык, быстро качаясь вверх-вниз, несколько раз мелькнул между жемчужными чистоколами зубов. Так змеи пробуют воздух на запах. «Змея с шашас, кусцает с себя за хвост СТ», — прошипел он. Жрица, смахнув со лба и слизнув с верхней губы соленые капельки пота, вернулась в уютные объятия кресла. Только что она стала свидетелем древнего обряда, на который отважится не каждый шаман, какой бы силой он ни обладал. Да, да, благословенный Атрили, человек, не шаман, всего лишь ученик, впервые камлавший 2 месяца назад, на ее глазах посрамил многих прославленных старцев и старец. Меньше чем за минуту дозваться до духов змеи с их помощью побороть яд. Тайгора тихо цокнула языком. Впечатляет. Такого ученика не зазорно показать совету ордена. Есть чем гордиться. Мальчик растет не по дням, а по часам. Ох, не зря орден потряс Машной, организовав ей путешествие на другую сторону мира. Не зря. Жрица на секунду прикрыла глаза, вспоминая первые дни пребывания Вадима в поместье. Она совершенно не собиралась его учить. Кому нужен воспитанник-человек? С самого начала орден интересовало семя пришельцев и возможность получить в роты соответственно в свое распоряжение взрывную силу землян. Полудюжина верных послушниц, владеющих магией и специально отобранных знающими жрицами, послужили живыми сосудами. Планы, сотни лет лелеемые в тайне от остального мира, скоро получит воплощение в жизнь. Околдованный парень был неутомим. Что-что, а на новых курочек кочет и всегда падки. Жертве ментального штурма планировалось подтереть память и выпустить из поместья примерно через 7 недель, но так уж сложилось, что человек на 3-й день смог избавиться от ментального внушения. Ученик меж тем, перестав выглядеть обескровленным трупом, отряхнулся штанов пыль и плюхнулся в соседнее кресло. Избавленная от яда Иранга спала сном младенца на зеленом газончике возле тренировочной площадки. Ей не привыкать, волчицы с 5 лет приучаются к спартанским условиям. Как хотите, но на сегодня я, пас, выдавил Вадим из себя, в следующий момент повторяя подвиг инструктора. Миг, и все еще бледная щека коснулась спинки кресла, а рука воспитанника бессильно свесилась вниз.